Глава 22. Мертвецы есть у всех. Закон создает преступление. Преступление создает закон. Они, как тени свет лампы, не могут существовать друг без друга. Гаэрвин Джуб. История дальних краев. В здании, где проводили бои, было шумно. Радостные крики зрителей, которые словно слои высокого торта доходили до застекленной крыши. Хохот победителей, проклятие проигравших. Хлопки потных ладоней, чмоканье смоченных пивом губ. Позвякивание серебра, которое кладут в кошелек, в ведро, в еще более жадную руку. Резкое шуршание струйки мочи, бьющей в каменную стену. Но внимание дознавателя Хелис привлекал только один вид звуков, те, которые доносились с арен — рычание, стоны, предсмертные вопли и хрип. В столбе пыльного оранжевого света был треугольник, в вершинах которого находились три ямы, глубиной в 3 человеческих роста и шириной в 20, с отвесными стенами. В самых высоких точках стен были вставлены рога антилоп и быков, направленные вниз, поэтому каждая яма напоминала глотку огромного дюнного дракона. На краю ям стояли толпы, зрители наклонялись так далеко, как позволяли им смелости ограждения. Самые азартные нередко падали в яму и становились участниками схватки. Хелис в модной шелковой одежде, натянув на голову капюшон, стояла у самого ограждения и смотрела на бой. До посыпанной песком арены, заваленной пальмовыми листьями и покрытой пятнами крови, было далеко. Именно там, где невезучие преступники и безумцы пытались выжить по ходу игр, придуманных хозяевами арены. Сегодня банды обнаженных призраков сражались с одним живым человеком. У каждого призрака был камень. У мужчины или женщины любая броня, которую они могли на себя нацепить, и медная ложка. Мужчина на арене, тощий воришка, если верить крикам распорядителя, уже упал, и сейчас ему проламывали голову камнями. Толпа, собравшаяся у чугунного ограждения, бесновалась. Две женщины подрались, похоже, одной из них сильно не понравился исход боя. Мускулистые тени подошли, чтобы разнять их. Они, вероятно, были единственными призраками в этой толпе. На страдания мертвецов любили смотреть только живые. Судя по воплям и визгу, живые на двух других аренах тоже уступили яростным клубкам голубых паров. Радостные и гневные вопли заглушили стук камней о черепа. Из люков появились новые призраки, которые потащили трупы прочь. Едва последний неудачник испустил дух, как на высоком помосте появился распорядитель. Хелис возненавидела его не из-за сияющей лысины, и не из-за хвостика волос, торчащего куда-то в бок, и не из-за ярко раскрашенного лица. Нет. Она возненавидела его за костюм из желтых канареечных перьев. «Ну что ж, любители боев», — заревел он в конус, сделанный из шкуры гепарда. «Готовьтесь делать ставки, ведь сейчас мы дадим выжившим последний шанс завоевать свободу». Грязный зал наполнился топотом ног. Хелис посмотрел на призраков, которые остались на арене. 4, бледные, все с разбросанных островов. Скорее всего, они — военнопленные, которые их привезли, чтобы продать задешево на одном из мелких рынков в городских переулках. Говорили, что лучше попасть на арену, чем в такое место, как Кел-Дуат. На арене тени могли протянуть, по крайней мере, на неделю дольше, чем в шахтах. «Последним теням, которые останутся, мы отдадим их монеты. Проигравшие не получат ничего. Премия за серии побед. Мы начинаем!» Лязгнул люк, и из него на песок вытолкнули клетку. Голодное рычание сразу же утонуло в яростном гуле азартных игроков. Букмекеры, на которых со всех сторон текло серебро, еле успевали принимать ставки, пронзительно выкрикивая условия пари. Не обращая внимания на переполох, Хелис смотрела на клетку и на призраков, которые бросились в рассыпную от нее и испуганно вжались в земляные стены. В клетке находился огромный, черный как смоль, баран и, очевидно, крайне вспыльчивый. На его морде, ободранной до костей, сидело три пары безумных молочно-белых глаз. Его рога закручивались, словно узловатые ветки. Кроме того, они были покрыты расплавленной медью и заканчивались шипастыми кольцами. Баран бросился на стену клетки, полетели искры. Когда он то ли заблеял, то ли заревел, Хелис увидела в его пасти великое множество зубов. Копыта, царапавшие пол клетки, были похожи на когти медведя. Этот баран явно не собирался мирно щипать траву на лугу. Распорядитель махнул пальмовым листом в сторону арены. «Все ставки сделаны!» Толпа бросилась от столов, за которыми сидели букмекеры, обратно к ограждению. Хелис поморщилась, когда исключительно обширная женщина рядом с ней наклонилась вперед и крикнула прямо над ухом. «Давай, овца! Любители боев, увидим ли мы, как кто-то получит свободу?» — воскликнул распорядитель. Зал потрясли громовые раскаты смеха. Воздух наполнился воплями. «Баф-мет! Баф-мет! Баф-мет!» На арене женщина-призрак упала на колени и закрыла глаза. «Все зависит от вас!» — крикнул распорядитель и, ухмыляясь, помахал обнаженным дрожащим призраком. Цепи потянули за дверь клетки, поднимая ее. «Ну что ж, давайте выпустим зверя!» Издав рык, который на миг заглушил все остальные звуки на арене, баран вырвался из клетки. Дознаватель Хелис увидела, как одного призрака разорвало на части, и он превратился в облако сапфирового дыма. Хелис решила, что с нее хватит. Расталкивая людей локтями, она двинулась прочь от арены, на которой продолжался бой. Если эту бойню можно было назвать боем. Подходя к доске, которая заменяла здесь барную стойку, Хелис уже кипела от гнева. Бармен со стуком поставил перед ней глиняную кружку с пивом, и она с трудом выпила его, просто чтобы не кричать. Чья-то ладонь легла на ее предплечье. Хелис уже почти открутила ее, когда владелец ладони выкрикнул знакомое имя. «Это я, Джим!» «Вот срань! Проктор, клянусь мертвыми богами, еще немного, и я сломала бы тебе руку!» Он заморгал, глядя на нее. Его глаза уже набухли от слез. Кожа, покрытая татуировками, покраснела. «Это точно! «Я же говорила, не подкрадывайся ко мне!» — прошипела Хелис. «Ну давай, докладывай!» «Фараси, похоже, тут нет. Думаю, слух оказался ложным. И простите за прямоту, но почему мы не расследуем действия Темсы? Странно, что камерарий требует, чтобы мы следили за Фараси, особенно после того, как вы представили ему отчет». Хелис в последний раз обвела взглядом балконы. «Странно, да? В кои-то веки ты оказался прав. Ты учишься, Проктор Джим». Она смотрела на него лишь краем глаза, но даже так ей было видно, что он надулся от гордости. Ей следовало радоваться тому, что юный Проктор готов заниматься такой грязной и неблагодарной работой. Но она лишь зарычала. «В чем дело, дознаватель?» — спросил Джим. Хелис захотелось обругать его и прогнать, но она решила, что он должен знать правду. «В том, Проктор, что за эту ночь мы ни хрена не сделали. Да, ты новичок, но тебе нужно поскорее привыкнуть к поражениям. На этой работе у тебя их будет предостаточно». «На этой работе? Ха, это не работа, а проклятие. Если появляется хоть какая-то надежда на успех, хоть какое-то движение вперед, начальник срет тебе на голову. как будто здесь, в этих трущобах, не хватает дерьма». Повисло холодное, неловкое молчание, но в конце концов Джим обрел дар речи. «Я думал, вы никогда не проигрываете». «Я не проигрываю, но тут у меня связаны руки», — рявкнула Хелис и стукнула кулаком по стойке. Бармен пугливо взглянул на нее и быстро поставил перед ней еще одно пиво. Дознаватель Хелис прищурилась. «Темси разрешают безнаказанно резать людей, а мы должны стоять и смотреть на то, как он это делает. Это так приятно. Похоже, он водит дружбу с влиятельными людьми, раз Ребен на его стороне. Раз так, значит, на кодекс можно наплевать. Нахрена нужны законы, Проктор, если они относятся не ко всем? В чем смысл?» Даже услышав подобные кощунственные речи, Джим не утратил оптимизма. Это сильно злило Хелис. «Проигрывать гораздо легче, когда виноват кто-то другой. Я забыл запереть замки в ту ночь, когда душекрады решили попытать счастье в нашем доме. Я во всем винил их, но вечно так делать невозможно». Хелис понимала, что он прав, но все равно решительно закачала головой. «Проктор, философ из тебя хреновый, так что просто действуй по кодексу. Я же говорю, мертвецы есть у всех. Я прекрасно знаю, что такое чувство вины. Например, когда разводишь костры в подвалах, а потом две семьи сгорают заживо. Как тебе такое, Джим? Я злюсь не потому, что проиграла, и не из-за вины. Я злюсь потому, что другие проиграли и тем самым подвели меня, а это совсем, совсем другое. Именно поэтому ты останешься здесь, в этой сраной дыре, на тот случай, если Фарасси просто опаздывает». Проктор облизнул губы. «А если он появится?» «Тогда делай, что должен. Занимайся долбанным дознанием». Хелис засунул руки в карманы плаща и выпрямилась, словно часовой над бурным морем. Джим медленно отступал, словно думая о том, не стоит ли выдавить из нее побольше сведений. Однако он мудро подавил в себе это желание и растворился в толпе. Хелис выбралась из душного зала и вышла на улицу. Целый час она провела, стоя в дверях дома, чуть в стороне от мощных призраков, охранявших арены. Она стояла до тех пор, пока солнце не сдвинулось в небе и не начало жечь ей лицо. Подождав еще немного, Хелис широким шагом двинулась на запад, к границе центральных районов. Хелис все рассчитала. Она все измерила. Она все взвесила. Именно этим она занималась уже 10 лет, и именно это сейчас заставляло ее ноги двигаться, несмотря на риск и на приказы начальства. Да, она не может выслеживать Темсу, но про его сообщников Ребен ничего не сказал. «Про таких сообщников, как вдова Хорикс». Полы плаща развивались у нее за спиной. Хелис не сбавляла шаг, даже если на пути попадался какой-то неповоротливый прохожий. Она прокладывала себе путь сквозь толпу, словно угорь через заросли водорослей. Путь с окраин был долгим, и когда дознаватель добралась до более роскошных кварталов, солнце уже садилось. Хелис остановилась у тележки с горячей выпечкой, над которой поднимался пар, и решила успокоить бурчащий живот. Есть — это так неудобно. Хелис мечтала о волшебном напитке, который навсегда избавил бы ее от необходимости принимать пищу. Городу он пошел бы на пользу. Она стояла и ждала. В конце концов, недоеденный пирог в ее руке остыл, а торговец начал похотливо на нее поглядывать. Она пронзила его убийственным взглядом и выбрала другое место для наблюдения — лавку, где торговали водой из родника. Соль и пряности, которыми был сдобрен пирог, если честно, довольно мерзкий, вызвали у нее жажду. Башня Хорикс засверкала, в ней зажгли лампы. Похоже, что вдова экономила китовый жир. Во всей башне светился лишь десяток окон. «Решила затаиться? Да, Хорикс?» Под ногами Хелис что-то задрожало. Она посмотрела по сторонам, выискивая упавшие бочки или проезжающие мимо телеги, но на улице было тихо. Да, здесь много людей и призраков, но не больше, чем обычно. Хелис присела, чтобы прижать ладонь к камню, но не почувствовала ничего, кроме песка, который прилип к ее покрытым жиром ладоням. Когда тьма достигла уровня, подходящего для выполнения ее должностных обязанностей, Хелис зашла в тонкий поток людей и осторожно двинулась мимо башни Хорикс. Она сделала два круга, прежде чем заметила сад. Путь к нему преградила стена, высокая и заканчивающаяся шипами, но Хелис все равно видела листья пальмы и открытый двор. Она подумала о том, чтобы войти через главный вход, показав людям Хорикс печать палаты. Но такой способ обычно был связан с долгим ожиданием, враньем и крайне короткими прогулками по темным и излишне официозным зданиям. Ей всегда больше нравилось проникать через черный ход. Хелис нырнула в небольшой зазор между домами и поползла по нему. Ее пальцы скользили по кирпичам и обожженной глине. Когда она добралась до стены сада, то не обнаружила там ни двери, ни дверных петель, только песчаник и осыпающийся строительный раствор. Подпрыгнув, она могла достать до вершины стены, но там не было того, за что можно ухватиться, только шипы и камень. Прижав ступню к стене одного дома и спину к стене другого, Хелен полезла вверх шаг за шагом. Когда она поднялась над шипами, увидела сад, зажатый между оградой и стенами башни. На расстоянии хорошего броска камня от последнего ряда деревьев находилась дверь, рядом с которой стояли два солдата и призрак. До стены сада свет их лампы не доставал. Это был последний момент, когда Хелли смогла подумать, и она решила воспользоваться им в полной мере. Доказательство палата кодекса ценила выше подозрений, но доказательство сложно найти, если аристократы ведут свою игру, прячась за закрытыми дверями. Улики приходилось выкапывать с корнем, выслеживать, и дознаватель не мог заниматься всем этим, просто стоя на перекрестке. «Да пошло оно все!» Руки Хелис нащупали край стены. Она подтянулась, а затем упала в куст, который рос рядом с оградой. К счастью, это был один из тех кустов, на которых растут фрукты, а не шипы. Но даже при этом по ее бедру потекло что-то холодное и раздавленное. Не поднимаясь, она посмотрела по сторонам, ожидая увидеть движущиеся тени, но никто на нее не бросился. Ряды деревьев создавали тень, и, прячась в ней, Хелис следила за охранниками, пытаясь просчитать их перемещение. Они, в общем, стояли на одном месте, но потом кто-то в башне крикнул, приказывая им зайти внутрь, и тяжелую дверь башни, судя по звукам, заперли на 6 засовов. Вдова тоже осторожничала. Хотя две лампы продолжали гореть, на этой стороне башни не было окон. Для безопасности, разумеется. Хелис набралась храбрости, чтобы выползти из-под деревьев на полосу открытого пространства, которое отделяло ее от здания. До башни был десяток шагов. Она заметила, что у двери вкопан шест, на который намотана тонкая веревка. Веревка, похоже, предназначалась для собаки. Нога Хелис ударилась обо что-то твердое, металлическое. Она посмотрела на углубление в песке и увидела нечто похожее на головку болта. Хелис понимала, что ее прекрасно видно в свете лампы, но все-таки наклонилась, чтобы поднять этот предмет. Он не поддался. Очистив его от песка, Хелис вцепилась в него покрепче. Он заскрипел, но остался на месте. Царапая землю ногтями, Хелис принялась копать яму, пока не нашла его основание. Ее пальцы нащупали шов из холодного железа и... «Дерево», — буркнула она, глядя на то, как подрагивают песчинки. Хелис опустилась на колени, прижала ухо к земле и услышала рокот, похожий на стук молотка или долота. Он не прекращался, но постоянно менялся. В какой-то момент она даже была готова поклясться, что услышала крик. Мозг Хелис уже стремительно перебирал варианты, словно новобранец, который бежит в атаку и отчаянно мечтает выжить и добраться до самого конца, до решения. Она чувствовала себя так, словно застряла у основания высокой стены. Вот. Она услышала крик. Нет, скорее, приказ бригадира. «Что за...» Раздалось 6 ударов, кто-то отодвинул засовы. Высокий человек с раздутыми мускулами и 2 существа поменьше бросились в сад. В их глазах читалась решимость. Хелис встала во весь рост и потянулась к печати, лежавшей в кармане. «Дознаватель Хелис из палаты Ко...» Верзила замахнулся. Хелис подняла руку, чтобы отбить удар, но кулак не остановился, а врезался ей в плечо. «Я по официальному делу!» — крикнула она, прежде чем костяшки пальцев встретились с ее подбородком и заставили ее растянуться на песке. Когда сапоги начали бить по ребрам Хелис, она была готова поклясться, что услышала знакомый звук. Что-то с треском приземлилось в кустах. «Нет!» — крикнула она. Ее и раньше избивали. Рано или поздно через это проходил каждый дознаватель, который хорошо делал свою работу. Она понимала разницу между избиением и смертным приговором. В данном случае это было просто избиение. Хелис била, кусала и царапала каждую ногу, которая подходила слишком близко. Она повалила на землю одного охранника, но не успела вцепиться в его горло. Чьи-то сильные руки оттащили ее прочь. Хелис бросили словно мешок с зерном. Песок царапал ей щеки, когда она покатилась по земле. Она выхватила из кармана длинный нож. «Назад! Я дознаватель палаты кодекса!» Ее противники ничего не сказали. Именно это заставляло Хелис холодеть от страха. Обычно нападавшие похвалялись или холодно угрожали, или хотя бы рычали. А эти люди... словно хотели разобраться с ней поскорее и вернуться в башню, где остывал ужин. «Я сказала назад! Прекратите! Именем императора и кодекса!» Нож Хелис метался из стороны в сторону, но она была одна, а их 3. И это означало, что один из них мог ее схватить. Так он и сделал, и нож полетел на землю. Кулаки обработали ее живот, затем лицо. Как только она рухнула на землю, сапоги снова принялись яростно пинать ее голову, словно она — мяч, которым играют уличные мальчишки. Хелис погрузилась в головокружительную тьму. Свет превратился в узкую полосу, да и та быстро угасала. Хелис упорно сражалась, но тьма твердо решила завладеть ею. Звуки последовали за светом, но Хелис расслышала крик, который заглушил шарканье сапог. «Именем императора и кодекса!» «Храбрость — броня для дурака», — так гласит пословица. И в Вараксе храбрый мужчина всегда погибал. Храбрый мальчик тоже. «Ну как же так, Джим?»